Огромную жизненную школу прошли партизаны, воевавшие в тылу врага. Эта школа много требовала от человека, но и много давала ему. Она ставила людей в условия, развивавшие все их способности, помогала проявиться лучшим природным качеством. Все это, как я узнал позднее, было характерно и для партизанского движения в других странах. В послевоенные годы мне довелось не раз бывать в Чехословакии, Венгрии. И здесь бывшие партизаны стали прекрасными организаторами, передовыми бойцами мирного созидательного фронта. В Будапеште я встретился и крепко расцеловался с нашими практикантами Шандором Награди, Устадью Лой, Пал Палычем Корнышем и другими. Многое из советского партизанского опыта они успешно использовали в последний период войны у себя. Теперь же мои боевые венгерские друзья хорошо работают на самых разнообразных мирных постах. В свое время побывал я на острове Свободы в Гаване, возглавляя делегацию советской общественности на празднествах в честь десятилетия с начала национального восстания кубинского народа. На огромной, залитой ярким тропическим солнцем площади имени Хосе Марти собралось не меньше миллиона кубинцев. Фидель Кастро обратился к народу с речью. Она взволновала даже нас, не знавших языка, зажгла своим пафосом, темпераментом. Вокруг премьер-министра Кубы были его соратники. Почти все они в прошлом – партизаны. С партизанской войны началась на Кубе борьба против кровавой диктатуры Батисты. Из партизанских отрядов начала складываться революционная армия Кубы. И вот теперь многие бывшие партизаны, так и не сбрившие отпущенные в горах и джунглях бороды, уверенно справляются с руководящей работой. Часто слышишь по радио, читаешь в газетах о партизанах некоторых латиноамериканских и африканских стран. Партизанское движение возникает всюду, где идет освободительная борьба, где народ поднимается против поработителей. Народы победят и там, ибо немеркнущими путеводными звездами сияют для них огни социалистического содружества. О том, как много значили для кубинцев эти путеводные звезды, рассказывал нам Фидель Кастро, когда мы гостили в Гаване. Фидель был еще полон впечатлений от первой своей поездки по Советскому Союзу. «И это мы сделаем, и это», — говорил он о многом из увиденного у нас. А однажды советские делегаты сидели с Фиделем на просторной террасе, и под шум прибоя Мексиканского залива, под шелест пальм, он вдруг вспомнил Ленинград, Неву, крейсер «Аврора», на котором побывал. «Аурора», — произнес Кастро немного по-своему это слово. И вот тогда, там, на Кубе, я сразу подумал о волынском партизане Георгии Ивановиче Головни. Молоденьким матросом служил он на «Авроре», сошелся с большевиками, потом услышал самого Ленина. И на всю жизнь запали в душу волынского крестьянина ленинские идеи борьбы за справедливость, за лучшую долю. Никто не мог сломить матроса с «Авроры», ни польские жандармы, ни германские оккупанты, ни злодеи-бандеровцы. Уже пожилым человеком Георгий Иванович стал партизаном, чтобы быть в одном строю с теми, кого вела к победе коммунистическая партия. Я думал об этом, прислушиваясь к рокоту прибоя, к шороху пальмовых листьев, но перед взором опять вставал наш партизанский лес, могучий, непоколебимый, с подрастающими меж кряжистых стволов молодыми дубками и березами. Конец книги.